Дорогая Таля, считайте, что каждое из этих писем – наша несостоявшаяся встреча. Когда мысль превращается в чувство, с которым из всех сил пытаешься справиться, оно, в конце концов, вырывается и мстит за себя, превращаясь в слова бессвязные, не требующие ответа. Умоляю вас, забудем об этом навсегда. Навсегда. Вы спрашиваете, где я и что со мной? Я в больнице, и меня обещают вскоре поставить на ноги, чтобы я мог вернуться на крайний север и хоть одним глазом посмотреть на ту грандиозную панораму, которая начала разворачиваться еще при мне. Я не могу сказать, что время проходит бесследно. Начать с того, что я, наконец, дорвался до романа и пишу, не помня себя, что в конечном счете приводит к тому, что энное количество страниц в разорванном виде отправляется в корзину для бумаг. Передайте сердечный привет отцу и Андрею. Ваш Незлобин. Вадик приехал! Здравствуй. Вадик! Здравствуй, моя милая! Здравствуй, моя хорошая! Боже, как я счастлив! Ну, здравствуй! Ну, как твое здоровье? Лечение помогло? Как будто бы да. Боли прошли. Ну, слава Богу! Ну, врачи запретили курить. Ну? А я курю. Ай. Трудно отвыкнуть. Мама, да ты модницей стала. Это Лариса подарила. Правда, пришлось ушивать. Вот смотри, шью кальсоны для раненых. Почему-то именно кальсон не хватает. Ну, а как Лариса? Нормально, работает. Ах, ты милая, хорошая моя. Господи, как Таля счастливо. Писала, что она была у тебя. Не была, а бывает. И очень часто. Заботится обо мне. Ты знаешь, она сироту из детского дома выхлоптала, мальчика. Она ведь медсестрой работает в госпитале. А сейчас ее в Краснокамск отправили на время. А когда она вернется? Когда будет не нужна там, тогда и вернется. А где это Краснокамск? Далеко? Ничего, ничего. Побудешь с матерью несколько дней. Может быть, тебе стали 100 лет жить. А мне всего-то 2-3 годочка осталось. 100 лет? Ну да. А ты думаешь, я ничего не вижу? Тут уж какой-нибудь дебил не догадался бы. А я еще, слава богу, не дебил. Мама, милая, умная моя мамочка. Самая умная, хорошая, золотая мама. Мой дорогой. Ну, конечно, я никуда не поеду. Ну, конечно, я никуда не поеду, останусь с тобой. Ну вот. А как отец стали? Служит сторожем на заводе. Я и видела-то его, может, 2 раза. Все молчит. Ты же, наверное, голодный. Нет, нет, не беспокойся, не очень. Нет. Да, я тебе ведь привез, смотри, хлеб. Да. Хлеб, масло постное. Спасибо. Спасибо. Чаю, пожалуй, выпил бы. Ну, конечно, сейчас. Я сейчас. Да, ты мне скажи, как тебя лечили? Ну, сделали новокаиновую блокаду. Так. Полегчало. Назначили щадящую диету. Так. Белый хлеб. Я его 3 года в глаза не видел. Слушай, а знаешь, у нас выдавали. Я получила и говорю хозяйке, как вкусно. А она отвечает, да, вы знаете, я когда-то ела. Увы, увы, увы. А кто твоя хозяйка? На Мотовилихе работает. Там завод. Хочу посмотреть завод. Да туда тебя не пустят. А почему ты меня не пустят? А вот и пустят. У меня есть разрешение. Нет, нет, Вадик, тебе надо отдохнуть. Ну, мам, ну... Таля, дорогая, вы приехали. Здравствуйте, Таля. Добрый вечер. Да, слушайте, мне же непременно надо зайти к соседям. Я сейчас, я ненадолго. Вадим Андреевич, ну, как ваше здоровье? Вылечился. Меня смотрел лучший в Москве терапевт. Да? Да, профессор. Он играл пальцами на моем животе, как на рояле. Я валялся в одной палате с академиком и писал роман. Вадим Андреевич, Вадим Андреевич, не будем говорить о том, что вы мне написали. Я стала другой после гибели Саши, а вы пишете той прежней, от которой и следа не осталось. Когда вы отдали мне кольцо, мне даже трудно сказать, какое я чувство испытала. Это было, как будто кончилась прежняя жизнь и началась новая. Бог весть какая, но новая и совершенно другая. Да нечего волноваться. Вам не 18 лет, и я не девочка. Елену Григорьевну я полюбила. И вашу сестру, которой я позавидовала, потому что мне сразу же захотелось стать такой же красивой и беспечной. Таля, а как Андрей? Хороший мальчик. Похож на мать. Об Анне Германовне я рассказала ему. И что он? Побледнел, но ничего не сказал. Потом стал расспрашивать не об отце, которого он не знает, а о Мещерском. Бог знает, что у него на душе. Ведь только кажется, что мы знаем детей, особенно в этом возрасте. Говорит, что после 7 класса пойдет работать. Куда? На завод? Да нет, он хочет быть часовщиком. Всегда возится с какими-то пружинками, крошечными винтиками. Достал откуда-то лупу. Я даже не знаю, есть ли такое училище. Наверное, есть. Усыновить мне его не разрешили. Ведь неизвестно, где живет его отец, первый муж Анны Германовны. Потребовали его согласия. Но как его разыскать? Найдем со временем. Найдем. И Андрей решит, остаться ли ему с вами. Здравствуйте, Нина Викторовна. Приветствуем, приветствуем вас в Москве. Спасибо, спасибо. А главный у себя? Придется подождать. Ну, как ваша квартирная хозяйка? Мешает, но не очень. Да? Оренбурга я художником не считаю. Вот как. А вчера рассказывала по квартире целый день и распевала. Какая ель, какая ель, какие шишечки на ель. Потом сообщила кому-то по телефону. Мой этот думает, что он удачно снял комнату. Но я найду вам другую квартиру. Ни за что. Да? Незлобин, Заходите. Заходите. Ну вот, прочитал вашу статью об убийстве Гауляйтера. Прекрасно, но не пойдет. Почему? Партизанский штаб возражает. Ну, что вы еще привезли? Да ничего. Месяц лежал в больнице, а потом месяц был в отпуске. О, месяц в больнице, потом в отпуске, а мы вас ждали. Был подходящий человек, но решили подождать именно вас. Но почему именно меня? Да потому что тут такое дело. Финляндия выходит из войны. Готовится масштабная операция. На Крайнем Севере? Ну, Снезлобин, я распорядился, чтобы вам выдали новый реглан. И бурки. Бурки не по форме? Пригодятся. Эмма Леонтьевна, вы похудели и похорошели. Спасибо, Вадим Андреевич. Я старалась к вашему приезду. А вы как, Вадим Андреевич? Вы выздоровели? Да, меня подлечили. Ох, у вас орден Красной Звезды. Поздравляю. Спасибо. Вот, откройте, пожалуйста. Это сгущенка. Мы будем пить чай. Ух ты! Ленд-лиз! Да, да, вот у нас. Теперь как? Ленд-лиз. Была я у Анны Германовны на кладбище. Хорошая ограда. Это вы заказали? Да. Спасибо, хорошо. Анна Германовна накануне, ну, перед... зашла к моему Андрею Александровичу и попросила его показать на карте место, где погиб Мещерский. Муж поставил на этом месте красный крест. Анна Германовна долго рассматривала карту, а потом, знаете, вот так вот прижала ее к груди, точно боялась, что ее отнимут. «Можно мне взять эту карту с собой?» – сказала она. «А где эта карта сейчас?» «У меня. Скажите, Вадим Андреевич, вы ведь, кажется, есть надежда, что вы встретитесь с ее сыном». «Тали удалось взять его из детдома». «Вадим Андреевич, а вы знаете, почему не подписан приказ о награждении Мещерского?» «Нет». Наши перехватили немецкое радио о том, что они взяли в плен 4 матросов и офицеров. Более того, разведчики узнали, что они устроили шествие в Киркенессе, то есть провели через весь город пленных. Ну, надо же им было показать, что русские в плен сдаются. Так вот, Мещерского между ними не было. Не было. Но приказ не подписали, потому что не было никаких доказательств, что Мещерский убит. А вдруг в плену? Что с вами? Вы побледнели? А, нет, нет, ничего. Но если он попал в плен... Нет, я не верю, что они могли взять его живым. Он застрелился бы. А если не было оружия? Все равно... Не знаю, ну разбил бы себе голову о стену. А, вот и мой Андрей Александрович идет. Ну? Приветствую вас, Вадим Андреевич. Здравствуйте, Андрей Александрович. Ну, голодный небось? Не очень, но чаю бы я выпил. Да. Я сейчас похлопочу. Угу, спасибо. Нетрудно догадаться, о ком вы говорили. О Мещерском? Да. Если можете, расскажите, пожалуйста, какую задачу он выполнял? Ну что ж, теперь можно. Ему было приказано доставить разведчиков далеко за линию фронта. Он благополучно прошел мимо вражеских берегов, в трудных условиях высадил разведчиков. Морякам приходилось переносить их на берег на руках, чтобы они остались сухими. И отправился обратно на базу. А потом? Потом. Потом он встретил немецкий конвой, с которым уже вели бой наши катера и подводные лодки. Получил добро и пытался присоединиться к бою. Большой был конвой? Да, большой. 28 вымпелов. Должно быть, везли продовольствие, стройматериалы, оружие. Так вот, Мещерский, идя на конвой, встретил танкер и послал первую торпеду. Вот, однако, промахнулся. Ну, другой бы примирился с неудачей, продолжал бы выполнять основную задачу, а он... Вы хорошо знаете Мещерского. Друзья? Да, так вот, он не только не ушел, но подвсплыл и утопил танкер арт-огнем. На первый взгляд можно считать, что ему повезло, но на самом деле все, что он делал, было ошибкой. Да. Не найдя своих, он привлек внимание охраны конвоя, а главное, потерял время. Его окружили, он погрузился, его закидали бомбами, принудили снова подвсплыть. А прорваться он не мог? Да нет, ну что, все было задымлено. Оставалось принять бой. Ну какой уж тут бой. Донесения от него становились все тревожнее и тревожнее. Снаряд попал в машинное отделение, лодка потеряла ход. Из экипажа многие были убиты, четверо ранены. Ну, в том числе и Мещерский. А все, что случилось потом, я уже рассказала. Как немцы провели пленных по Киркенесу. Да. Подлечили и провели. Но Мещерского среди них не было. Андрей Александрович, откуда вы все это узнали? Ну, один из его людей, боцман, сговорился с норвежцем. Они нам сочувствовали. И вот вместе убежали из госпиталя. Так вот, он решительно утверждает, что Мещерского не было в Киркенесе. Он ручается, что немцы взяли его живым. Но вот где он, что с ним, кто его знает. Надо написать Тали. Злобин, расскажите-ка о наступлении. До Рыбачьего, Михаил Семенович, я добрался на третьи сутки, когда морская пехота уже начала наступление на хребет Муста-Тунтури. Угу. Навстречу наступавшим дул резкий ветер со снегом. Вскоре он превратился в сплошную непроглядную вьюгу. Вот под огнем и вихрем моряки двигались, скрываясь, когда это было возможно, за обломками скал. В плащ-палатках, в касках они то исчезали, то становились видны. И тогда, вы знаете, казалось, что они висят на почти вертикальных скалах. Мне невольно вспомнился Сен-Готард. Да, это прекрасно. Вы привезли что-нибудь? Я двое суток не спал и телеграмму получил, только когда взялся за работу. Завтра принесу. Ну, может, и послезавтра. Вам за молодыми не угнаться. Корреспонденция с Муста-Тунтури появилась у нас вчера. Вы романист и пишите о любви. Так, зачем же вы меня вызывали, да еще немедленно? Я вас вызывал немедленно, потому что вы мне немедленно нужны. У меня отобрали правую руку Львова. Ему 50, вот ему дали капитана и послали на фронт. Я решил назначить вас. Согласились. То есть как согласились? Вы хотите, чтобы я до конца войны сидел на одном месте, как пень? Почему как пень? Ж на повышение дадут подполковника. Не хочу. Приказ есть приказ. Ну, не злобен. Ну, подумаешь, вы не увидите конца войны. Или вам это нужно для конца романа? Я вынужден согласиться. Но у меня к вам просьба. Какая именно? Редакция не может выписать в Москву из Перми мою мать? Попробуем. Да, у капитана Львова лежит для вас в кабинете две статьи. Отредактируйте. Ты думал, милый, что роман написал? Как бы не так. У тебя не роман, а винегрет из мороженых овощей получился. Добро бы из свежих, ни складу, ни ладу. Все ложь, выдумка декорации, и снова ложь, ложь. А война, война-то, правда. Война-то, правда. Мама, ты приехала? Вадик! Здравствуй! Постой! Что с тобой? Что с тобой? У тебя сажа на лице? Что случилось? Ничего не случилось, милая родная моя мама. Я не спал всю ночь, стало холодно и пришлось затопить печку. Но ведь я хорошо сделал, что затопил. Ты понимаешь, ничего не получилось. Все надо начинать сначала. Господи, что с тобой? А ведь вышло очень удачно, да, что я ее затопил. И ты приехала. Должно быть, в вагоне было холодно. Ты замерзла? Нет. Правда, это было трудно, но, как ни странно, не очень. Что с тобой? Я украл несколько щепок, чтобы огонь разгорелся. Мам, я полежу, а ты посидишь рядом со мной, ладно? Ничего не получилось. Ничего не получилось. У меня мало времени. Мне нужно вскоре лететь в Мурманск, потому что Харламов убит. Да ты болен. Я сейчас поставлю чайник. Боже мой, надо срочно врача. Врача, надо срочно врача. Что мне делать, врача? Больной Незлобин. Язвенное кровотечение. 18 дней лежал на спине, пока язва не зарубцевалась. Так, сейчас посмотрим. Так. Так. Хорошо. Прекрасно. Ну что ж, больной, можно поворачиваться и спать на боку. Операцию делать не будем. Понятно. Спасибо, профессор. Все. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Профессор, да. Пожалуйста, сюда. также язвенное кровотечение. Лежал 10 дней. Я думаю, еще может полежать столько же. Таля! Таля! Здравствуй. Лежи, лежи, лежи. Тебе же нельзя подниматься. Ну вот, видишь, дела идут на лад. Да. Ты знаешь, Елене Григорьевне и мне разрешили приходить к тебе каждый день и оставаться надолго. Хорошо. Я принесла тебе манную кашу. И вот тертые яблоки. Спасибо. И газеты. Спасибо. Наши уже продвинулись вглубь Германии. Таля. Ну что, Вадим? Слушаю. Можно, Вадим Андреевич? Я у телефона. Кто говорит? Ну, кто? Это ты догадаешься. Хотя у меня и голос, говорят, изменился. Вспоминаешь? Мещерский. Узнал-таки. Ты в квартире один? Да. Очень хорошо. Я знаю Талю на бульваре. Я прошел мимо довольно близко. Но она меня не узнала. Меня, брат, теперь трудно узнать. Хотелось бы поговорить с тобой. Пойдем в какое-нибудь кафе. Но Тали ни слова, и не только Тали. Что будете заказывать? Минеральный и поесть что-нибудь. Ессентуки номер 20. Ну, давайте номер 20. Есть сосиски? Давайте сосиски. Сейчас принесу. Ну, что смотришь? Я ведь не первый раз в Москве. Я в прошлом году был и Талю с мальчиком на бульваре видел. Что ж ты не подошел? А зачем? Она бы расстроилась, огорчилась. А нет, брат, что прошло, то прошло. Она не огорчилась бы, а обрадовалась. Нет, нет, нет. Для нее лучше, что я пропал без вести. Где-то я читал, в жизни не закажешь. Мы и не заказывали. Но видишь, тебе выпала одна карта, а мне совсем другая. Да ведь мы годами искали тебя. Я добился запроса в Англию, нет ли тебя там среди военнопленных. И получил ответ, что они наших пленных перебросили в Советский Союз. Не был я в Англии. Не был. После боя, когда лодку утопили, меня немцы без сознания тяжело раненым взяли. Но это меня и спасло. Они махнули на меня рукой, все равно не жить. А наши ребята ночью в матросскую робу меня переодели и сказали, что я не офицер, не коммунист, а простой матрос. Это было в Киркенесе. А потом, когда наши прорвались, и мне полегчало, меня на Урал отправили. Сперва в госпитале долго лежал, потом в больнице. Я память потерял. Вы не могли найти меня. Я был человеком без имени и фамилии. Меня называли неизвестный. Я долго в больнице был. Лечили меня, потом стал работать в этой же больнице, но я все время думал. Кажется, не было свободной минуты, чтобы подумать, кто я и что со мной, но я думал. И это спасло меня, что я без устали думал и вспоминал. Годы прошли. И знаешь, вдруг однажды нежданно-негаданно всплыло в памяти. Ну, знаешь, как вот переводные картинки влажной ваткой стираешь, и картинка становится отчетливой, ясной. И вот вдруг так же вот я вспомнил, как отец, он тогда еще жил с нами, колет дрова у крыльца, а мать говорит ласково: «Отойди в сторонку, Сашенька, а не то тебе какая-нибудь шальная щепка в лицо попадет». И только услышал я ее: «Сашенька», вспомнил наш двор, и как полено ровно раскалывается, и утреннее солнце блестит на топоре, которым взмахивает отец. И все как-то сказалось в душе. Все это видел я, Саша Мещерский. И все забытое стало ясным, как картинка, вот с которой стерта бумажка. Пошел я к заведующему больницы и сказал: «Я капитан-лейтенант Мещерский, и мне положено подводные лодки или, по крайней мере, пароходы водить». И что же? Знаешь, на мое счастье, он оказался человеком, хотя и грубым, но отзывчивым. Или моя история его поразила. Говорит: «Ну что же, пишите рапорт, куда полагается, а я приложу медицинское заключение». «Что же вы вспомнили?» «Да все вспомнил», — говорю ему. «Вместе со мной в Киркенесе лежал боцман и три матроса, все с моей лодки. Фамилии: боцман Троицкий, матросы Караев и Опара. Хоть одного могут разыскать, он подтвердит, что я говорю правду». Рапорт написал подробнейший, даже вспомнил, что один немец из тех, кто, уходя, убивал раненых, был в желтых крагах. И представь себе, оказалось, что боцман, ну, он уже к тому времени был, конечно, не боцман, вернулся на флот. Я ручался, что он подпишется под каждым моим словом, так и вышло. Выяснили даже, что я представлен к награде. Да, вот такие дела. Ну, теперь живу на Дальнем Востоке, работаю старпомом на рыбном траулере. А ты? Так. Ну, впрочем, ясно. Нет, не ясно. Ни год и ни два мы тебя искали. А жизнь все шла и шла. Я, Тали, клятву дал, что отдам ее тебе, когда ты вернешься. Нет, куда ж мне теперь? Недаром же она меня не узнала. Да и вообще, я ей теперь ни к чему. Вас, кажется, удачно сложилась жизнь. Да, у нас сын назвали Шуриком. Я и на него посмотрел. Похож на тебя. Говорят. Ведь ты любишь ее по-прежнему. Да. А она? Говорит, что счастлива. Я бы, кажется, убежал, если бы она со мной заговорила. Может быть, я могу чем-нибудь помочь тебе? Да нет, мне ничего не надо. Ты не думай, что мне там плохо живется. Там глушь, а мне нужна глушь. Одна женщина меня бережет, моим нехитрым хозяйством владеет. Любит меня, тишина не то, что у вас. Можно отдохнуть от неудавшейся жизни. Ну, а ты-то что расстроился? Думаешь, я не знаю об Анне Германовне? Я ведь не только к тебе зашел. В прошлый раз в Москве со многими нашими виделся. Ее сын живет с нами. Таля его усыновила. Да что ты говоришь? Ну, ты домой? Да. Тогда у меня к тебе просьба. Ты вернись другой дорогой, а я пойду по бульвару. Мне хочется еще раз посмотреть на Талю. Вы слушали спектакль Эмиля Верника «Наука расставания» по роману Вениамина Каверина. В ролях были задействованы Юрий Богатырев, Олег Ефремов, Лариса Гребенщикова, Светлана Немоляева, Елена Фадеева, Екатерина Васильева, Людмила Целиковская, Владимир Давыдов, Владимир Сулимов. Материал был предоставлен Государственным фондом телевизионных и радиопрограмм.